О рукописях Радищева. Хотя, как рассказывал Николай Пахомч, книга «История», подаренная Радищевым в 1785 году, уже отсутствует более 100 лет, так же, как и подлинник его письма, все раменские знают и помнят текст автографа на книге и содержание письма наизусть. Текст автографа на книге «История». «Кто имеет на руках законы, да правит народом, должен всегда и сам поступать по закону верно, ибо закон, а не человек в нас, царствовать должен. Главное дело есть утверждать всенародные училища те и размножать». Телемахида, 1785 год, Радищев. В Малогине. После смерти Радищева, как известно из писем и воспоминаний, архив и рукописи его продолжали оставаться в Саровском монастыре у Георгия Раменского. Незадолго до смерти Георгий вызвал из Малогина Федора Раменского и Матвея Раменского из Москвы и передал им все материалы Радищева и рукопись его новой книги о Сибири. Речь идет о книге Радищева «Путешествие в Сибирь». Георгий Раменский строго предупредил, что эти рукописи должны храниться пуще глаза, и отдать их можно только тогда, когда придет за ними верный человек. Таков был наказ Радищева, переданный Раменскому. Было решено перевести архив в Москву и хранить его у Матвея Раменского, где он и был до середины XIX века. В 50-х годах XIX века, после смерти Матвея, материалы хранились у его сына, учителя Поливановской гимназии, Александра. Потом Пахом Раменский из Малогина и Пафнутий Раменский из Старицы, учитель сиротской школы, вывезли все материалы Радищева из Москвы в Малогино. Пахом Раменский совмещал обязанности учителя церковно-приходской школы со службой пономаря, и, пользуясь этим, они вшили все материалы Радищева в одну из церковных книг и поместили их в Малогинскую церковь, где они хранились 50 лет. В 1895 году новый Малогинский поп Шахов, узнав о хранении рукописей в церкви и воспользовавшись смертью Пахома Раменского, вызвал к себе его сына, учителя села Малогина, Николая Пахомыча Раменского, и приказал забрать из церкви крамольные бумаги Радищева. После этого все материалы Радищева до 1905 года хранились в доме у Раменских в селе Малогина. С начала века 1901-1903 Малогино стало центром Ржевской социал-демократической организации. Вокруг Николая Пахомыча группировалась группа молодых студентов: 3 брата Комаровых, 2 брата Разумихиных, 2 братьев Воскресенских, это все студенты МГУ, Анатолий и Аркадий Раменские, племянники, молодые учителя Гаврилов, Петров. Все они составляли ядро организации РСДРП в Малогине. Племянник Раменского Евгений Комаров, исключенный из МГУ, руководитель Ржевской и член Тверской и Московской организации РСДРП, возглавлял это дело. Было решено создать в этом лесном углу тайную типографию РСДРП Ржевского и Тверского комитетов РСДРП. Это дело было поручено Раменскому, в помощь которому были найдены 2 крестьян — Королев и Кривошеин. В Малогино из Твери привозились готовые наборы из Ржева бумага. В типографии, расположенной на отлете от Малогино среди пчелиной пасеки, шла работа. За 3 года было отпечатано 5000 экземпляров программы и устава РСДРП, принятых 2-м съездом РСДРП, перепечатывалась газета «Искра», десятки листовок, манифестов. Была четко организована доставка материалов на станцию Панина. Лесами всю продукцию отвозил Михаил Королев, житель деревни Аполево, где на хуторе Ордынка владелец хозяйства по оптовой закупке сена Антонов запрессовывал отпечатанные материалы в тюки сена и отправлял их по указанным адресам. За Раменским зорко следил и шпионил волостной старшина села Малогина Золотов. В течение 3 лет каждое лето вместе с Евгением Комаровым приезжала в Малогина некая курсистка, девушка, которая считалась его невестой. Комаров ей доверял. За свою считали ее и Раменские. Она была в курсе всех дел и знала об архивах Радищева. В начале 1905 года, в связи с исключением Комарова из МГУ, как политически неблагонадежного, его призвали на год в армию. Летом 1905 года его невеста приехала одна и вела себя странно. Как потом выяснилось, она имела связь с волостным старшиной Золотовым. В декабре 1905 года в Малогино к Раменским нагрянула жандармерия. Накануне этого один из работников ржевской полиции, бывший ученик Николая Пахомыча, прискакал ночью в Малогино и предупредил об обыске. Были приняты меры, типография была утоплена в омуте, в речке Итомле, вся литература сожжена, оружие закопано в снег. Казалось, все в порядке, но жандармерия искала другое. Посмотрев для Близиру библиотеку, жандармы подошли к гардеробу и сняли толстые книги с церковными названиями, в которых были зашиты рукописи Радищева. Забрав их и книги Льва Толстого, его дарственные фотографии и арестовав 2 учителей, жандармы уехали, увезя все, что завещал беречь Радищев. Все это дело было организовано и предано приезжавшей курсисткой, которая, как потом стало известно, была тайным агентом по фамилии Пузято. Через 2 года она предала и Комарова. После обыска в Малогине состоялись аресты. Надо сказать, что Раменские в начале 1905 года, задумав издать рукопись Радищева о Сибири, произвели ее фотосъемку в Ржеве у фотографа Малькова. Не сумев найти издателя в России, Раменские послали со ссыльным поляком Пухальским эти снимки в Варшаву, где жил их родственник, но, как и рукопись, снимки затерялись. Раменские, однако, не теряли надежды и после февральской революции обратились к Керенскому с письмом о принятии мер к спасению исторических рукописей. Ответа не получили. Николай Пахомыч Раменский, зная в молодости некую Панину, которая в правительстве Керенского занимала пост министра общественного презрения, летом 1917 года написал ей в Петроград с просьбой о спасении рукописей Радищева. В сентябре 1917 года Панина ответила, что по ее заданию член чрезвычайной комиссии, писатель Блок, изучал этот вопрос и установил, что действительно в фондах жандармского корпуса имеются материалы архива Радищева, изъятые в 1905 году у Раменских, и что она приняла меры к сохранению этих материалов. Дальнейшие события в России решение этого вопроса приостановили, хотя есть предположение, что Панина, убегая за границу, увезла с собой материалы Радищева. Вот некоторые письма о радищевских архивах. Письмо Нечаева из Варшавы Раменскому в Малогино от 2 марта 1906 года. «Дорогой Николай Пахомыч, получил сегодня письмо из Перми и страшно огорчился. Переживаю вместе с вами горе утраты. Произошло то, чего больше всего боялся автор. В начале мая я еду в Париж и постараюсь что-либо сделать. Если вы сумеете в Ржеве сделать еще один экземпляр всех наших фотокарточек, то черкните мне. Деньги я вышлю. Тогда к вам постом заедет Пухальский, и передайте их ему, если ему можно доверять». Ответ Воскресенского, старого революционера из города Волочка, на запрос члена комиссии Михайловой, 1936 год. «Уважаемая товарищ Михайлова, отвечаю на ваше письмо. С родственной мне семьей Раменских я связан на протяжении всей жизни. Будучи студентом Московского университета, я часто бывал в Малогине и входил в социал-демократическую группу, которая базировалась в доме Николая Пахомыча Раменского. Это была боевая организация, имевшая типографию, оружие, литературу. Работала она под руководством Ржевского комитета РСДРП, выполняла важные поручения партии. В нее входили в основном студенты, братья Раменские, Смольковы, Разумихины, Комаровы и четыре брата Воскресенских и другие товарищи из Ржева. В 1905 году мы принимали участие в боях на Красной Пресне. После разгрома я был сослан в Сибирь, а за мной был сослан Евгений Комаров. Смольков заключен в тюрьму, Анатолий Раменский был тяжело ранен, Аркадий Раменский был вынужден долго скрываться. В отношении радищевских материалов, то, бывая в Малогине, я, как студент-филолог, знакомился с ними. Из воспоминаний многих Раменских известно об их связях с Радищевым еще в XVIII веке. Рукописи Радищева первоначально хранились в монастыре у одного из Раменских, а потом в Малогине, пока не были конфискованы в 1905 году. Они состояли из трех частей. Первое. Список путешествия из Петербурга в Москву с дополнениями и примечаниями. Второе. Рукопись о Сибири из 14 глав, представляющих собою страстную обличительную книгу царского режима и доброжелательное отношение к работным людям Урала и Сибири. Поистине, это было гениальное произведение революционера Радищева. Третье. Рукопись «Размышления», в которой автор размышляет над судьбами России и ее народа. Глава эта, видно, написана под впечатлением революции во Франции и Америке и проникнута революционным духом. Воскресенский, Волочок, 1936 год.